Извет. На этот раз недолго ездил Данила, воротился на самого Петра и Павла. Ладей с собой привел целый караван, расторговался и соль весеннюю привез. Анна Ефимовна точно из повети душной вышла, как услыхала, что на Вычегде завидели ладьи. Кроме молодого хозяина некому. Анна велела на стол скатерть камчатную послать, меду к обеду достать, браги. Очень обрадовалась Анна. Данила прибежал прямо к ней, обнял, расцеловал, а потом вспомнил и засмеялся. «Ох», — сказал он, — «прости, матушка, поклон-то и забыл отдать». «Ладно», — сказала Анна, — «сказывай, хорошо ли ездил?» «В раз и не скажешь, матушка», — ответил Данила. «Плохого нет, расторговался не худо. И с дядьями видался. А чего мы с ними надумали, про то посля скажу, в вечеру лучше. Пойду бабке поклонюсь, а то разгневается. Да и в собор заглянуть надобно, поклон положить». Анна не перечила, хоть и думала, что вряд ли бабка у парня на уме. Да и в собор в будний день никогда он не хаживал. Данила и сам не знал, как про собор сказалось. Не сиделось ему дома. Хоть за ворота выглянуть, мимо воеводского двора пройти. Во дворе холопы толпились, приказчики вышли, ключник. Данила поздоровался со всеми, а про дела и их не стал спрашивать. Сказал, что устал с дороги и в собор надумал зайти помолиться. Помолиться — дело доброе, холопы разошлись все. А Данила скорее за ворота. И ведь вот недаром на месте ему не сиделось, только подворотню перешагнул, глядит, а Килка словно из-под земли вырос. Увидал Данилу, остановился и кланяется. «С приездом, Данил Иванович», — сказал Акилка. «Ладно ль ездилась?» «Здорово, Акилка», — ответил Данила. «Куда собрался?» «В собор шел, Данил Иванович, свечу поставить». Данила подивился. Чего вдруг Акилка после обедни в собор собрался, и свечи в руках нет? «Ну», — сказал он, — «идем, коль так, и я в собор». Только что они в притвор вошли, пусто там было. Акилка тронул Данилу за рукав и сказал: «Данил Иванович, не гневайся лишь, не в собор я шел, тебя караулил. Как прошел слух, что воротился ты, так и пошел». «От себя, аль, от себя, Данил Иванович», — сказал Акилка. «Наказывала мне Устинья Степановна, как где проведаю я, что воротился ты, тотчас, чтоб повидал тебя, да и сказал про все». «Про чего про все, Акилка, сказывай скорее? Не просватали ль Устинью Степановну?» «Просватали? За кого?» — спросил Акилка. «Да я ж тебя и пытаю про то», — сказал Данила. «Про то молки не было. Аль слыхал чего, Данил Иванович?» «Где ж мне слыхать? Не было ж меня. Гадал, может, Степан Трифонович надумал». «А может, и надумал», — сказал Акилка. «Не ведаю, Данил Иванович». «Ин, ладно. Да чего ж Устинья Степановна поведать велела? Не занедужила ли, храни бог?» «Не, не видать, чтоб хворая была», — сказал Акилка. «В светлице сидит, с девками песни поет». «Молвишь, Акилка, с чем прислала тебя Устинья Степановна?» — торопил Данила. «Не присылала Устинья Степановна, сам я пошел. Как она, оно мне покараулить велела, да молвить про все про то». «Да про чего?» «Да вишь ты, Данил Иванович, неладное». «Чего неладное?» «Извет, вишь, на Ивана Максимовича воеводе», — сказал Акилка. «В убойстве смертном». «В убойстве?» — вскричал Данила. «Лжа-то, Акилка, какое убойство? А извет от кого?» «Не сказывал Степан Трифонович, да я сам видал. Оно мне перед Троицей в вечеру воевода один в приказе сидел, дьяк в мыльню отправился поранее, да и я тоже. Вышел я в сени, а тут сторож из собора. Пытает: воеводы де тут? А я ему: а тебе на что? А он: не твое де дело, подь куда сбирался, а сам в приказ вошел. А малое время спустя Устинья Степановна на огороде мне повстречалась, за редькой я пошел, да и сказывает: Акилка, беда де с Трогановым. Батюшка сказывал, на Ивана Максимовича извет в убойстве смертном. Покарауль Данилу Ивановича, как воротится. Да скажи ему». «А воевода сам не сказывал ничего?» — спросил Данила. «Не, угроживал лишь воевода. Говорил: погодь, Иван Максимович, доберусь де до тебя. Пытал его дьяк: а чего, мол, надумал Степан Трифонович? А воевода ему: не я надумал, сам он делов наделал, извет на его. А дьяк: от кого извет? А воевода: не твое дело. Опасается, видно, воевода, не накупил бы дьяка ты, альба Анна Ефимовна, то и молвить не стал». Акилка с ожиданием посмотрел на Данилу Ивановича. Тот вынул кошель, развязал и дал Акилке 3 алтына. Деньги немалые, но Акилка с того раза гривны ждал, а тут вышло на 2 деньги меньше. Он все же поклонился, поблагодарил. Данила и не заметил, что Акилка не очень обрадовался. Данила наказал Устине Степановне поклон отдать и поблагодарить, что упредила. Когда Акилка ушел, Данила постоял в притворе, поскреб в затылке и пошел вон. В собор так и не заходил.